Глава 38. Их обнаружили быстро. Не прошло и 10 минут после начала движения, как Сонг почувствовал чужое холодное восприятие, пролетевшее мимо него. Ну а через некоторое время пожаловали и сами демоны. Сверху на группу Тулвея обрушились 4 куклы, превращая то место, где шли люди секунду назад, в сплошную воронку с превратившимися от жара в стекло краями. Однако никто из человеческих практиков не пострадал. Благодаря восприятию Сонга они смогли заблаговременно подготовиться к атаке марионеток. Впрочем, это нисколько не смутило Вулпи, и они продолжили преследовать убегающих от них людей. Как и в прошлый раз, их скорость оказалась сравнима со скоростью Сонга, использующего дальний шаг, и потому не прошло и пары секунд, как воины оказались настигнуты демонами. Хрясь! Удар одной из марионеток обрушился на практика, что плелся в самом хвосте группы. Молодой парень лет 20 попытался в отчаянии закрыться от атаки, но на бегу это у него не очень получилось. Сокрушительный удар марионетки точно бумагу прошил защитную духовную сущность воина и с силой отшвырнул его, как мешок с сеном, в сторону. Сонг, бегущий возле парня, чудом успел отклонить удар куклы с помощью всполоха меча, отчего удар на практика пришелся лишь по касательной. Однако даже так тому пришлось непросто. Чтобы выиграть ему немного времени, Сонг шагнул дальним шагом к ближайшему вулпе и с силой из верхней стойки нанес удар мечом, концентрируя на клинке чистую концепцию огня. Пламя послушно загудело, обрушиваясь на демона, который оказался совершенно не готов к такому. Его марионетка сейчас преследовала одного из убегающих воинов и мало чем могла ему помочь. «Гра-а-а-а!» – закричал демон, выставляя перед собой лапу со своеобразным клинком в виде загнутого серпа, желая защититься от атаки Сонга. Эта отчаянная попытка привела лишь к тому, что серп с жалобным звенящим звуком разбился на 1000 осколков, а клинок, потеряв часть импульса, продолжил движение, вонзившись в руку Вулпи, защищенную чем-то напоминающим легкий доспех. Крик ярости и боли наполнил все окружающее пространство. Сонг в ту же секунду оказался под прицелом 4 яростных нечеловеческих взглядов. Марионетки, прекратив свое преследование, развернулись к Сонгу, беря его в кольцо. Судя по всему, Вулпи решили, что он представляет для них сейчас самую большую опасность. Сражаться сразу против 4 кукольников с их марионетками, он не был настолько наивен, чтобы подумать, что сможет справиться с этим. Дальним шагом Сонг рванул к своей группе, которая находилась уже более чем в 50 метрах от него. Вырвавшись из окружения, он отчетливо почувствовал восприятием, как демоны на полной скорости бросились за ним. Обернувшись, Сонг мысленно оценил скорость врага и пришел к выводу, что без дальнего шага у него нет ни единого шанса уйти от преследования. И уже через пару мгновений его вынудили использовать свой навык повторно. Одна из кукол на ходу подхватила бегущую вровень с ней другую марионетку и силой запустила ее в Сонга, что позволило той сократить весь разрыв между ними за считанные мгновения. А вот это плохо, они и так могут, это противоречит здравому смыслу, подумал он, уходя очередным дальним шагом от чуть не задевшей его куклы. Оставалось не так далеко до поля ловушек. Главное сейчас это продержаться требуемое время, экономно используя силы и стараясь не выдохнуться, как это произошло с ним в прошлый раз. Время играло на руку Сонгу. Рано или поздно Вулпи почувствуют, что с их логовом что-то не так, и забудут о цели преследования. Оставалось лишь дождаться этого. Бам-бам-бам! Яркая вспышка ослепила его, и в то же мгновение с неба по Сонгу ударила настоящая молния. Увернуться от такого, особенно когда это неожиданно, просто невозможно. Сильная боль пронзила его правую руку и ногу, отчего Сонг на мгновение даже потерял возможность ориентироваться в пространстве. Однако боль сразу прошла. Защитный амулет, взятый им когда-то из сокровищницы павильона разрушенного неба, сейчас лежал у него в кармане и ощутимо нагревался, говоря о том, что он только что практически полностью отразил атаку уровня пика воплощения. Успокаивающая духовная энергия амулета вливалась в Сонга, излечивая от полученных травм. Сам же молодой человек лихорадочно осматривал окружающую территорию своим восприятием, как в мире испытания очутился практик пика воплощения. Сонга заверяли в невозможности подобного. Лишь через пару мгновений он обнаружил источник атаки. Им оказался один из вулпи, единственный людолист не с черной, а с серой шерстью. В руках он держал нечто, напоминавшее посох. Им он указывал на убегающего Сонга. Очевидно, что этот необычный посох и был источником столь мощных атак. Амулет спасет от пары атак такой силы. На большее он просто не рассчитан, тем более, что урон все-таки до конца им не устраняется. К сожалению, пик воплощения остается слишком ужасающей силой для меня. Сонг до крови прикусил губу, сосредотачиваясь на появившейся перед ним проблеме. Очередная вспышка, и на этот раз молодой человек успел уйти от удара дальним шагом. Пара марионеток тут же бросилась к нему, стремительно сокращая разделяющее их расстояние и вынуждая опять уходить от них с помощью навыка перемещения. «Скоро у меня просто не останется сил, чтобы бежать. Надо что-то придумать!» Сонг сунул руку в карман, взяв в руку все еще горячий амулет. В подобных амулетах сохранялась духовная сила практиков высоких ступеней развития. Этот, к примеру, был создан воином этапа слияния и имелся один способ извлечь эту энергию. Если точнее, то спровоцировать ее мгновенное высвобождение, иными словами, создать отвлекающий яркий взрыв. К сожалению, при этом вещь безвозвратно терялась, да и большая часть духовной силы при этом просто пропадет. Все это было написано на самом амулете, и там же доходчиво объяснялось, сила взрыва не способна убить даже практика пятой полоски, так как большая часть энергии будет направлена не на конкретную точку, а во все стороны. Но зато очень громко. Чтобы выиграть себе время и успеть к полю ловушек, Сонг без раздумий активировал амулет, бросая его за спину. Через секунду дрогнула сама земля. Парень физически почувствовал, как что-то яркое и ослепительное появилось позади, отбрасывая от его бегущей фигуры огромную великанскую тень на десятки метров вперед. Отчаянный вой вулпи, раздавшийся через секунду, и ясно сказал Сонгу, что его безумная идея принесла успех, и несмотря на то, что он чувствовал, как за ним все еще гнались четыре марионетки, без управления со стороны демонов они пока не представляли никакой опасности. Фокус с амулетом позволил молодому человеку хоть немного перевести дух, хотя защитный артефакт и послужил ему сегодня хорошую службу, Сонг чувствовал сожаление. Когда еще представится возможность иметь при себе такой полезный инструмент? Впереди показалась долгожданная область, усеянная ловушками. Молодой человек стремительно рванулся к ней, понимая, что демоны скоро придут в себя и возобновят погоню. Уже у самой границы вокруг него появилась знакомая вспышка. Только на этот раз реакция Сонга его немного подвела. часть удара молнии пришлась по нему, сводя всю нижнюю часть тела судорогой. Он не смог удержать равновесие и, грохнувшись прямо на землю, успел заметить, как к нему мчатся 4 куклы. Видимо, вулпи отошли от взрыва амулета и вернули себе контроль над ними. Сунг перевернулся на спину и, обратившись к концепции огня, вложил в удар все оставшиеся у него духовные силы. Пламя взметнулось до самых небес, поглощая приблизившихся к нему кукол и превращая их в пепел. Один из людолисов, что ближе всего находился к Сонгу, оказался нерасторопен. Появившийся жар поглотил его и за секунду оставил лишь небольшую кучку золы, даже не позволив активировать защитные навыки или способности. Оставшаяся тройка демонов опасливо остановилась у самого края огненной стены, с ненавистью глядя на лежащего парня. К сожалению, использование концепции огня, особенно такого уровня, не было чем-то простым. В прошлый раз, когда Сонг сражался на арене и использовал ее, он некоторое время вынужден был восстанавливаться. Сейчас же, когда у него и без того оставалось не так много духовной энергии, он воспользовался всеми ресурсами, какими располагало его тело, возможно, даже слегка повредив собственное основание при этом. Будь обстановка более спокойной, он бы 100 раз подумал, прежде чем пытаться ударить противников чистой концепцией, ведь это большая нагрузка на тело и духовную силу практика. Ничего удивительного, что как только огненная стихия, вызванная им, закончила уничтожать все вокруг, его с головой накрыл откат использования способности. Жуткая боль скрутила тело Сонга, и его тут же вывернуло с кровью, а из глаз брызнули слезы. «Проклятие!» – мелькнула в голове мысль, прежде чем он потерял сознание. Приходить в себя оказалось очень неприятно. Все тело ломило, особенно ноги и голову. Кое-как разлепив глаза, Сонг разглядел перед собой тех, кого меньше всего желал видеть. Всю группу Кроун Вэй во главе с самой девушкой. Перепачканные в грязи, они сидели кто где и уныло смотрели куда угодно, но только не друг на друга. Ну а их лидер Кроун Вэй, обняв колени, с закрытыми глазами покачивалась из стороны в сторону, не обращая ни на кого внимания. Осмотревшись, Сонг попытался понять, где же они все находились. Света в помещении было немного, и он поступал из дыры над самой его головой. Обугленные темные стены, судя по всему, из простой земли говорили, что он сейчас находился в яме, наподобие тех, куда сажали провинившихся рабов. Ну и самое главное, на шее Сонга появился рабский ошейник, как и на всех людях, что находились сейчас в яме. «Опять эта проклятая штука!» Он силой дернул за ошейник, но, естественно, без какого-либо эффекта. «Можешь не стараться, тут нужна духовная сила, а мы, как видишь, сейчас применить ее не можем», — безразлично сказал практик, сидящий ближе всего к Сонгу. Молодой человек лишь мысленно хмыкнул и спросил у воина: «Как давно ты тут сидишь?» «Уже 6 часов, наверное, может больше. Тут сложно ориентироваться во времени. Этих вот», — он кивнул в сторону Кронвы и ее небольшой группы, — «привели совсем недавно, как и тебя, кстати. А так новые люди здесь появляются часто, вот только яма не успевает наполниться. Твари каждые 3 часа забирают воинов и уводят куда-то. Как ты понимаешь, те больше никогда не возвращаются. Слушай, друг, ты лучше скажи мне, там еще кто-то остался, кто сумеет вытащить нас отсюда? Вы, ребята, пытались, да не смогли. Но ведь у вас остался запасной план. Практик с надеждой смотрел в глаза Сонгу, ожидая ответа. Тот, вспомнив четырех воинов начальной ступени формирования рисунка и раненого Тулвея, лишь неопределенно покачал головой и, уклоняясь от ответа, задал встречный вопрос. «Что там наверху? Ты видел нечто, напоминающее черный алтарь?» Практик странно посмотрел на него, отвечая. «Был такой возвышение из самого черного материала, что я видел. А ты откуда знаешь?» «Значит, все-таки демоны раскопали здесь такой же, как и в пещере высшего духа, алтарь? Рассчитывать, что мне повезет во второй раз, не стоит. В Тулве как-то тоже мало верится, и если уж его сестра оказалась поймана, то ему точно ничего не светит. Тогда как быть?» Совершенно позабыв о воине возле себя, Сонг перебирал те немногие варианты, что у него оставались. Избавиться от рабского ошейника человеку, носящему его, было практически невозможно. Практически потому, что высшие концепции, такие, например, как время, были вполне способны ослабить духовные связи у подобных предметов. Но это лишь в теории. К сожалению, у Сонга просто не имелось лишней парочки лет, чтобы суметь это сделать. Тени, появившиеся в проеме сверху, отвлекли Сонга от его мыслей. Три высоких людолиса один за другим упали на дно ямы тюрьмы и, выпрямившись во весь рост, осмотрели всех присутствующих практиков. Осмотревшись, они направились в разные стороны, хватая некоторых воинов и закидывая за спину. Одной из числа счастливчиков оказалась и Кроун Вэй. Девушка взвизгнула, когда Вулпи одним движением закинул ее на плечо и попыталась сопротивляться, ударяя миниатюрными кулачками по широкой спине демона, на что тот обратил внимание меньше, чем на писк комара. Людолис, что направился в сторону Сонга, целенаправленно шел к нему. Парень видел его горящий алым огнем взгляд и уже все прекрасно понял. Серая шерсть этого вулпи была ему хорошо знакома. Когда демон подошел ближе, Сонг усмехнулся и сказал: «По-видимому, ты желаешь отплатить мне за жизнь своего собрата?» Естественно, Людолис, как это обычно, ничего не сказал. Он лишь протянул лапу и, так же как других человеческих практиков, подхватил Сонга, закинув его за плечо.